Но все мы почувствовали какое-то неясное беспокойство, и даже капитан посерьезнел и нахмурился явно под впечатлением этих слов. Наконец папаша Катран встряхнулся, провел рукой по лбу, словно отгоняя от себя какое-то мучительное воспоминание, и начал. «Я никогда не верил в то, что близкий друг или родственник могут явиться нам после смерти, но однажды мне пришлось сдаться перед очевидностью такого странного феномена, если это можно назвать феноменом. Морские легенды полны таких явлений, и как бы они ни казались невероятны, над этим стоит, наверное, призадуматься. Бретонцы, например, утверждают, что когда моряк погибает в дальних морях во время бури, он появляется на следующую ночь на берегу родной страны и дает о себе знать жалобным криком. А когда жена моряка умирает в собственном доме, она является мужу, который находится в это время далеко, может быть, на другом конце земного шара. Англичане тоже верят в эти явления. Известна история одной молодой женщины, утонувшей в море, которую потом часто видели бродившей по отмелям во время отлива, покрытую водорослями и ракушками. Говорят, еще и сегодня в темные штормовые ночи слышатся ее стоны и жалобы. Если бы мне пришлось пересказывать все легенды, которые ходят среди матросов всего света, я бы никогда не кончил. Расскажу лишь о том, что случилось со мной несколько лет назад в Северной Атлантике, в тысячи миль от европейских берегов. Прежде всего, представлю вам боцмана Аньело, прекрасного моряка, избороздившего вдоль и поперек все океаны. Мы выросли вместе, вместе поступили юнгами на один и тот же парусник, крепко дружили и были как братья. В каждом порту мы вместе сходили на берег и веселились от души. То были прекрасные времена, мы оба молоды, карманы всегда полны. И какие попойки мы с ним устраивали! Но дьявол решил показать нам свой хвост, и наша дружба внезапно треснула. Боцман Аньело положил глаз на одну смуглую красотку из Сицилии, и сердце его загорелось, как пылающая лава Этны. Вскоре он женился на ней. Невероятно! Моряк такого закала и влюбился в женщину. Ух! Как, подумаю, об этом хочется сорвать и бросить в море свой берет. Аньело оставил морскую жизнь и осел на берегу, где у жены был домик. Мы расстались все еще друзьями, но уже не братьями, как прежде. Эта женщина похитила его сердце, а для меня остался кусочек размером вот с этот окурок, который я держу сейчас в зубах. Прошло несколько лет. Я ничего не знал о нем, когда однажды встретил его на том паруснике, на котором служил и я. Не помню, было ли это в Турции или в Испании. Аньело поступил на него в качестве боцмана нашего экипажа, но это уже не был тот славный, малый, беспечный весельчак Аньело, которого я прежде знал. Он постарел лет на 10, стал замкнутым, молчаливым и всегда был в мрачном настроении. Жена его погибла, когда рыбацкая лодка пошла ко дну в одну штормовую ночь, и, оставшись вдовцом, он снова поступил на корабль. Видно было, что он все еще оплакивает свою смуглую красавицу, и как оплакивает, подумать только, что делает любовь с морским волком. Тысяча чертей! Лучше бы он никогда не встречал этой женщины. Боцман Аньело стал неузнаваемым. Говорил он очень редко, держался теперь обособленно и ни капли вина в рот не брал. Ах, если бы он опустошил несколько бутылок со мной на пару, его черное настроение развеялось бы, как дым, но он не желал прислушиваться к моим добрым советам.